И когда Ефим начинает запрягать в телегу Приму, они поднимают такой визг. Собаки все понимают. Прима тоже все понимает. У нее совсем не лошадиные, а человеческие глаза. Динка хочет думать о хуторе, о своих друзьях. Она всегда так спешила к ним, так радовалась этой встрече. Она и сейчас будет рада. Она обнимет за шею своих собак, уткнется лицом в мягкую гриву Примы. Мышке не надо говорить о Якове. Она и так видит много страданий. Ей многое не под силу, но она все терпит. Да и зачем говорить? Все равно, разве можно снять тяжесть со своего сердца и переложить ее на другого? Нет, нельзя и не надо. Человек должен сам один пережить, справиться с собой. Динка приходит на хутор уже в сумерках. Ефим приехал. Мышка тоже дома. Вещи разложены по местам. Стол покрыт белой скатертью. И посредине в глиняном горшке полевые цветы. Динка проходит по знакомой дорожке. Мельком гладит прыгающих в восторге собак. Мельком взглядывает на луг, где пасется Прима. «Потом», — говорит она, чувствуя безмерную усталость. «Где ты была?» — удивленно спрашивает младшую сестру Мышка. Но Динка без сил падает на кровать. «Потом», — бормочет она. «Я не хочу ничего ни есть, ни пить, а только спать. Укрой меня папиной тужуркой». Уезжая, отец оставил на хуторе свою кожаную тужурку. С тех пор, когда кому-нибудь из домашних не здоровится или просто тяжело на душе, его укрывают папиной тужуркой. В это чудодейственное средство свято верят его взрослые дети, и озабоченная мышка, не спрашивая ни о чем, заботливо укрывает сестру папиной тужуркой. Глава 8. Сестры. Мягкие волосы сестры щекочут Динке на лицо. «Динка, проснись, а то после обеда я опять уеду, а мы совсем не виделись вчера». «А что это, утро, день или вечер?» — сонно моргая ресницами, спрашивает Динка. «Да утро!» — смеется мышка. «Знаешь, сколько часов ты проспала? Ведь мы еще вчера приехали, надо же было так набегаться». «Вчера!» Машинально повторяет Динка и, садясь на кровати, мучительно трет лоб. «Мы приехали вчера», — медленно повторяет она, а в глазах ее встает хата Якова, оторванная половинка двери и в простенке над сапожным столиком летящие концы черного шарфа. Динка спускает на пол ноги и шарит под кроватью, разыскивая свои туфли. «Я должна сейчас же ехать», — бормочет она. «Куда?» – удивляется сестра. «Я еще сама не знаю, но я должна!» – в смятении бросает Динка. Но мышка, смеясь, обнимает ее за шею. «Да проснись ты, наконец! У меня сегодня такой трудный день, и потом я хотела поговорить с тобой о маме». «А что о маме?» – с тревогой спрашивает Динка, окончательно приходя в себя. «Как что? Ведь нет же ни письма, ни телеграммы, а мама уже давно в Самаре. Неужели до сих пор нельзя было добиться свидания? Она же знает, как мы волнуемся». «Конечно, знает. И она бы написала. Но ведь и в прошлом году, когда мама ездила к папе, ей тоже долго не давали свидания. Что же зря писать?» «Замучается она там. И папа бедный так ждет», — грустно говорит мышка. Тревожные мысли об отце, о матери, добивающейся свидания через тюремную решетку, омрачают лица сестер. Сколько унижений, полиция, допросы. Обыщут ее там, не передала бы чего. «Везде подлость, такая подлость, что просто иногда дышать нечем», — стискивая руки, говорит мышка. Динка молча кивает головой и смотрит на сестру. В темном казенном платье мышка кажется тоньше и стройнее. Тоненькие, как паутинка, белокурые косы ее пышным узлом свернуты на затылке. Солнце совсем не трогает загаром нежного лица мышки. Щеки ее всегда покрыты защитным пушком, и даже около точеного носика сами по себе куда-то исчезли веснушки –